Гильдия охотников, созданная для решения текущих вопросов, рассматривалась теперь как полноценное звено в правоохранительных органах, которое будет заниматься защитой городов, деревень, дорог и населения вместе с полицией. Руслан хорошо осознавал, что недостаточно подчинить себе все страны в этом мире, нужно еще и стабилизировать территорию, чтобы жители не боялись покидать населенные пункты. Хотя вряд ли можно будет сделать так, как на земле, когда самым опасным хищником, встречаемым туристами в лесу, будет медведь или волк, но хотя бы избежать нападения монстров на дорогах и пригородах нужно обязательно. Люди тем временем уже начали подстраиваться под новые условия. В Лоране существовало несколько ателье по пошиву одежды для охотников и солдат, которые на заказ делали предметы, способствующие выживанию. Так, шкура волка-монстра была хороша для утепления стандартной формы и повышения ее защиты. Шкура медведя-единорога была хоть и тяжелой, но охотники любили ее за прочность и эластичность, благодаря которой она могла защитить тело от выстрела из обычного стрелкового оружия. Существовали и другие виды шкур, которые использовались для пошива одежды, создания обуви и экипировки. Простые жители также не отставали и покупали себе одежду из шкур монстра, кролика и лисы. Эти шкуры были легкими, теплыми, простыми в содержании и красивыми. Соответственно, чем больше у людей будет денег и чем больше будет самих людей, тем вероятнее, что востребованность работы охотников будет только расти. В будущем, возможно, появятся фермы, где монстров станут выращивать, но на ближайшие 50 лет профессия охотника точно закрепится. Чтобы охотники не стали какой-то особой кастой людей, Руслан хотел сделать всех жителей своей страны эволюционерами. Они могут работать полицейскими, сантехниками, учителями или врачами, но у них должна быть сила, чтобы оставаться со всеми на равных, иначе может случиться так, как было в Тирольской бухте. Руслан, поставив колбу на стол, сделал шаг навстречу Анне и, вновь схватив ее за талию, прижал к себе и поцеловал в пухлые губки, ощущая жар, прокатившийся по всему телу. От изумления эльфийка не сразу поняла, что произошло, но быстро придя в себя, обвелась вокруг его шеи и слилась с ним в поцелуе. Командир с трудом сдерживался, чтобы не смести с лабораторного стола все оборудование, чтобы освободить место. Вскоре, взяв себя в руки, он отстранился от нее и, сделав шаг назад, стирая с губ помаду, усмехнулся. «Позже. У меня еще есть дела, которые надо закончить», глядя на разочарованную девушку, произнес он и, развернувшись, ковыляя по известной всем мужчинам причине, направился к выходу. Еще чуть-чуть, и он мог устроить бардак в этой лаборатории, а тут проходило слишком много важных исследований, чтобы так поступать. Вслед раздался игривый голос Анны. «Мне надеть что-нибудь особенное?» – спросила она. Руслан, не оборачиваясь, ответил. «Голой будешь в самый раз». Сразу после этих слов в его голове всплыло воспоминание Кракена, который как-то скопировал ее. Это было восхитительное тело, настоящее произведение искусства. Командир очень долго старался держаться, чтобы не сорваться с цепи и не стать гедонистом, который только тем и занимается, что развлекается с женщинами, пьет и отдыхает. Слишком много людей в этом мире страдали, и он не мог и не хотел, чтобы это продолжалось. Однако, чувствуя, что может себя контролировать, Руслан решил, что заслуживает получать то, чего хочет, будь то женщина или отдых, пока это не влияет на его план по спасению жителей этого мира. В то же время в столице беженцы прибывали со всех концов страны. Грузовики с установленными на крышах громкоговорителями ездили по окрестным дорогам зачищенных от монстров территорий, сообщая всем прятавшимся по деревенькам, лесам и горам, что те могут покинуть свои убежища и присоединиться к жителям новой страны. Многие до сих пор опасались, солдаты не показывались, но были и те, кто за 3 года устал от жизни отшельника и, ожидая холодов приближающейся зимы, покидал свои лагеря. Среди таких была Сора, мать 2 девочек, которая пряталась в лесу между Лораном и Массионом. 3 года она умудрялась выживать в суровых условиях вместе с детьми, хотя далось ей это крайне сложно. Когда исхудавшая до костей женщина под проливным дождем спустилась вместе с 2 девочками из кузова грузовика и огляделась по сторонам, она, не сдержавшись, разрыдалась. На небольшой открытой площади между мощной городской стеной и квартирными домами были сотни таких же беженцев, как и она, между которыми суетились солдаты и медики с красными повязками на руках. Грузовики продолжали прибывать через открытые ворота, выгружая все больше людей, от совсем маленьких детей до глубоко пожилых стариков. Дождь смывал слезы Соры, а она не могла остановиться, и когда к ней подбежал один из военных и протянул упакованные пайки с саморазогревающимися контейнерами, женщина заплакала еще сильнее. На этой площади повсюду можно было слышать такой же протяжный женский и детский плач людей, которые видели другую жизнь. Можно подумать, что в войну люди чувствуют то же самое, но война и конец света, произошедшие в этом мире, совершенно разные вещи. Любой военный конфликт рано или поздно заканчивается, что осознают все. Каким бы тяжелым и затяжным он ни был, все равно конец будет. Но у апокалипсиса нет завершения, лишь изменение формы. Цивилизация откатывается назад, все нормы морали рушатся, а надежды умирают. Люди свыкаются с мыслью, что их больше никто и ничто не защитит, а будущее придется прокладывать грубой силой, каждый день борясь за выживание. И вот в такой момент женщина увидела цивилизацию. Место, где люди помогают друг другу, делятся едой, медикаментами и спасают жизни. От этого хотелось плакать, задаваясь единственным вопросом. Почему вы не появились раньше? Министр МВД, Атрабулу, находился среди беженцев, стараясь узнать о своей потерянной семье. Каждый день он видел одну и ту же картину в этом месте. Пока специально назначенный отряд искал жену и детей Атра, мужчина не мог сидеть без дела и приходил сюда, чтобы расспросить у беженцев, не встречал ли кто-нибудь членов его семьи. За ним хвостиком ходила Тришалой, занявшая должность начальника полиции после повышения Була. Крупная женщина в полицейской форме, смахивавшая внешностью на амазонку, постоянно следовала за Атра, надеясь, что тот найдет свою жену и детей. Для нее это было важно, так как она полюбила его и хотела, чтобы тот как можно скорее отпустил эту ситуацию, чтобы признаться ему в своих чувствах. Для Триши было неважно, живы те или мертвы. Если первая жена жива, она планировала стать второй, а если мертва, стать единственной. В этом мире было довольно трудно найти достойного мужчину, а такого, как Атра, сложнее в сотни раз. Пока двое бродили между истощавшими и больными людьми, за их спинами часто можно было слышать голоса местных жителей, которые также приходили сюда в поисках родственников. «Смотри, Лома опять пришла», — послышался мужской голос. Ему ответила какая-то женщина. «Жаль ее, не знаю, зачем она приходит, ведь уже давно вывесили списки и там было указано, что ее сын погиб». Триша огляделась по сторонам в поисках знакомого лица и взглядом наткнулась на изможденную женщину в военной форме, которая безжизненными глазами искала среди прибывших своего сына. Все знали, что Лома работает с утра до обеда, а затем весь оставшийся день проводит в карантинной зоне, ища ребенка, который перед концом света гостил у бабушки в Массионе. Как и все дни до этого, она вновь и вновь вглядывалась в каждого ребенка, мальчика и девочку, стараясь найти очертания сына в их лицах, а когда казалось, что все повторится и ожидания окажутся тщетными, Лома замерла на месте. Удивительно, но среди всего хаоса половина присутствующих на площади смотрели на нее. Заметив реакцию женщины, люди проследили за ее взглядом и нашли там еле живого ребенка, который выглядел как скелет, обтянутый кожей. Лома со всех ног бросилась к нему и, упав на колени, стала, улыбаясь, разглаживать лицо мальчика. В ее глазах появился блеск, а следом потекли слезы. Триша, наблюдавшая эту картину, обратилась к солдату неподалеку и попросила передать документы на ребенка. Тем временем женщина, плача, что-то говорила мальчику и успокаивающе поглаживала по щекам. Вся площадь замерла в ожидании, потому что сам ребенок плохо реагировал на действия женщины и почти никак не откликался. Когда солдат передал документы Трише, она, изучив их, шепотом обратилась к Атра. Это не ее ребенок, хотя имена одинаковые, но тут указано, что его родители погибли, а он сам не помнит ничего. По документам из Массиона удалось установить личность, однако это точно не сын Ломы. Мы должны сообщить ей. Буллы сам был готов расплакаться, видя, как женщина что-то нежно объясняет мальчику. «Сожги документы, нам не нужен еще один сирота», — ответил министр, а затем, посмотрев на свою подчиненную и кивком указывая на людей вокруг, добавил, «Какая польза от правды? Лома получит своего сына, а ребенок — мать. Возможно, она знает, что это не ее сын, просто хочет в это верить. Пусть лучше будет так». Триша огляделась по сторонам и могла наблюдать, как сотни людей смотрят на женщину и ребенка, которые с каждой секундой становятся все светлее, словно выходя из тьмы на свет. Люди стирали слезы со своего лица или прятались в рукавах, чтобы не показывать эмоций, захлестнувшие их. Все они тут не просто так. Каждый искал родного человека, но надежда угасала с каждым днем. Видеть, как женщина, которая точно потеряла ребенка, вновь обрела его, для них было и невыносимо тоскливо, и радостно. Они надеялись, что однажды также обнимут и приласкают своих потерянных детей, мужей, жен и родителей. В СССР не все было хорошо, но надежда здесь крепла с каждым днем. Глава 106. Омега. Армия СССР численностью 10 тысяч солдат, 100 танков Рина, 500 роботов-пауков и всевозможной техники снабжения продвигалась к городу Марин с запада. Пройдя вдоль границы с Биджарой, они зачистили более 50 крупных и малых населенных пунктов, при этом найдя порядка 3000 человек, прятавшихся в самых глухих лесах и горах. Полковник Лесли Кармак, возглавлявший войска, регулярно получал донесения от разведки из города аристократов, в которых указывалось, что противник готовится к чему-то крупному. Ему пришлось долго уговаривать командование развернуть войска, шедшие на юг, чтобы ударить по Марину, так как в штабе были уверены в прочности своих укреплений в Массионе, если аристократы решат напасть на него. Дело было не только в этом и не в том, что Лингин недооценивал противника. Скорее генерал хотел как можно скорее освободить юг страны, чтобы быть уверенным в тылах для продвижения на север. Однако полковник без конца присылал запросы, на которые нельзя было не отреагировать. Последним аргументом Кармака стал вопрос о повышении уровня солдат в бою с таким сильным врагом. Из 10 тысяч человек не осталось ни одного бойца, который не достиг бы 3 звезд. Руслан массово выбрал им всем класс морской пехотинец, дававший полную свободу развития солдат. Никаких особых навыков они не получали, зато могли развиваться так, как требовал от них род деятельности, которой те занимаются. Кто регулярно ходил в разведку, получали навыки скрытности, наблюдения и ориентирования на местности, в которую попали впервые. Другие, кто штурмовал укрепленные объекты, получали навыки повышенной выносливости, усиленной регенерации организма, укрепленной кожи и аварийный орган. Последнее представляло собой небольшую систему, вроде легких, почек, печени и сердца, которая могла позволить солдату остаться в живых, пока основные не восстановятся. Ее не хватит на ведение полноценной жизни, но, учитывая регенерацию бойцов, это должно было сильно сократить потери в бою. Все это позволяло штурмовикам переживать даже ранение в сердце. Конечно, убить их можно, если не позволить восстановить поврежденный орган, но в случае, если боец выйдет из боя после попадания в сердце и дать восстановиться, уже через неделю он будет готов продолжить службу. Лингин подумал, что будет хорошо позволить таким бойцам пройти боевое крещение с по-настоящему сильным противником, который может дать серьезный отпор. Был риск потерять множество солдат, но армии для развития нужна война, а не мелкие сражения с монстрами и бандитами. Как полиции необходимы преступники, а медикам больные, так солдатам нужны войны, чтобы становиться сильнее. В то же время Август Семираги, который готовил нападение на Лоран, приказав своим подчиненным собираться в туннелях под городом, сам отправился в окрестности Марина, так как там собиралось просто невероятное количество зомби, и он хотел также подчинить их и напасть на город аристократов, а затем отправить на юг к Массиону и дальше в столицу. Учитывая прежние провалы, предводитель монстров больше не доверял удаче. Он стал учиться на своих ошибках. Каким бы хорошим ни казался план и какой бы мощной ни казалась его армия монстров, Август решил перестраховаться и привести еще больше чудовищ, чтобы в случае провала первой атаки сразу совершить новую и добить ослабшего противника. Семираги, думая, что не способен на эмоции, совершенно не замечал, что одна эмоция уже проявила себя и ведет его к своей цели – интерес. Он не осознавал, что ему интересно думать о победе над своим противником. Его влекло желание победить и взглянуть в глаза поверженного Руслана. Хотя эта эмоция была едва ощутимая, но даже она смогла подтолкнуть Августа к действию. В Лоране, в посольстве Северной империи, проходило собрание, в котором участвовали посол Гаран, принцесса Ширилла и глава отдела разведки империи в СССР Аркинсон Шатт. Троица находилась в зале совещаний без окон. Они сидели за длинным переговорным столом, а перед ними были разложены сотни фотографий разной техники, заводов и солдат. Все это были данные, собранные разведкой за время пребывания в Лоране. Принцесса, одетая в повседневные джинсы и белую блузку, сидела во главе стола и, поправив очки, взяла со стола фото робота-паука, после чего еле слышно обратилась к послу. «Вы узнали, какой источник питания они используют?» — спросила она, обращаясь к главе разведки слева от себя. Аркинсон тут же начал докладывать. «Мы нашли несколько обломков, но источники питания были уничтожены. Нам желательно попробовать купить несколько образцов, чтобы наладить собственное производство». Мужчина, одетый в деловой серый костюм, выглядел довольно невзрачно, и, по правде говоря, встреть его кто на улице, никто бы не запомнил лица, настолько он был обычным. Гаран, слушая этих двоих, достал из внутреннего кармана кожаный портсигар, подаренный Анисом Пратом, и, вытащив одну сигару, откусил кончик и бросил его в пепельницу, после чего по карманам стал искать зажигалку. Прат упомянул, что купить их довольно просто, и они уже приобрели несколько экземпляров. Вклинился посол и, наконец найдя зажигалку в кармане брюк, прикурил сигару, а затем, раскуривая ее, добавил: «Проблема в том, что они также планировали скопировать технологию, однако источник питания не то что нельзя скопировать, в синдикате понятия не имеют, на каком принципе тот работает». Ширил хорошо понимала, что самое сложное в роботах и вообще в технике – это источник питания. Не так трудно построить робота, но как его заставить двигаться автономно – совершенно другой вопрос. Аркинсон, дождавшись, пока Гаран закончит, обратился к принцессе. «Ваше высочество, хотите, чтобы я связался с центром?» — спросил он. Девушка, смахнув свои золотые волосы с лица, замотала головой. «Нет необходимости. Я уже сообщил отцу о происходящем. Они сумели вывести один из сгоревших танков из собора и получить несколько образцов роботов-пауков». Она посмотрела из-под лобья и добавила: «Им тоже не удалось найти источник питания. Думаю, мне пора обратиться к президенту Руслану и купить несколько единиц техники, чтобы скопировать их». Империя не могла и не собиралась полагаться на поставки оружия со стороны. Император намеревался наладить собственное производство и даже развивать на основе полученных образцов собственную технику. В отличие от синдиката, который привык все покупать и продавать, Аргос никогда бы не позволил своей стране впасть в зависимость от третьих стран. Гаран, внимательно смотревший на принцессу, выпустил густые клубы дыма. «Ваше высочество собирается лично встречаться с президентом?» — спросил он. Ширил, не глядя, кивнула. «Мы сильно ошибались в нем», — продолжая изучать фотографии, ответила она. Посол и глава разведки непонимающе переглянулись. У них не было никакого мнения о Руслане, так как взаимодействие только началось, и разведка не составляла портрета его характера. Как же они могли тогда ошибиться? Только принцесса так сказала, чтобы не признаваться, что сама ошиблась в нем. В отличие от других мужчин, ему совершенно не было дела до ее красоты или статуса. Все его действия были направлены на усиление собственной страны и благополучие граждан. Он уже несколько раз переносил их встречи, а в случайных столкновениях вел себя очень сдержанно или даже не заинтересованно. Она как-то слышала от местных солдат, что тот продвигает идею некогда павшей страны, в которой каждый гражданин имел равные возможности, права и обязанности. Хотя не сказать, что такое общество невозможно построить, но для этого потребуются колоссальные усилия. В отличие от монархии, в которой жила Северная империя, такой подход был куда более притягательным для людей и общества. Ширил, задумавшись об этом, отбросила документы и резко встала со своего места. Гаран и Аркинсон удивленно посмотрели на принцессу, после чего также вскочили со своих мест и поклонились ей. Девушка, глядя вперед, сжала кулаки. «Назначьте встречу с президентом», — резко заявила она. «Да, ваше высочество», — ответил посол и, выйдя из-за стола, направился к выходу, не задавая никаких вопросов. Принцесса посмотрела на Аркинсона. «Найдите завод по производству роботов. Если даже придется рискнуть быть раскрытыми, сделайте это», — приказала она. Глава разведки не был так решителен, как посол. Раскрытие агентурных мероприятий в стране, с которой только-только обменялись посольскими грамотами, могло привести к разрыву дипломатических отношений. «Ваше высочество, вы уверены?» — спросил мужчина. Ширил посмотрела на него холодным монаршим взглядом, отчего Аркинсону на секунду показалось, что на него смотрит сам император Аргос. «Как прикажете, ваше высочество», — ответил он на ее взгляд и также направился к выходу. Сама принцесса, дождавшись, когда двери за ним закроются, села обратно в кресло и взяла фотографию танка «Армагеддон». С такой техникой СССР слишком опасен. Если бы не ядерное оружие, я даже не уверена, смогли бы мы противостоять им, пробормотала она себе под нос. Кирика покинула территорию дворца без охраны и, выйдя на широкую улицу, идущую от центральных ворот к дворцовой площади, огляделась по сторонам. Она была одета, как куколка, в розовое платьице. С двумя завязанными хвостиками девочка смотрелась совсем мультяшной. Проходившие мимо зеваки умилялись, заглядывались на ребенка, но не решались подойти, потому что она стояла между двумя солдатами, охранявшими ворота. Хотя последним, казалось, совсем нет до нее никакого дела, и они даже не замечают девочку. Вскоре подъехал внедорожник, за рулем которого сидел еще один безэмоциональный солдат, который также игнорировал Кирика. Выйдя из машины, он, словно робот, помог ей сесть на заднее сиденье, а после, вернувшись за руль, направил автомобиль на юг города. Машина проехала через ворота и оказалась на дороге, ведущей в сторону Тирольской бухты, а вскоре свернула к деревне Гром. Кирика сидела молча, глядя вперед, не говоря ни слова. Ее большие карие глаза казались безжизненными, а движения механическими, словно это действительно какая-то кукла. Внедорожник промчался по грунтовой дороге между полей созревшей пшеницы и, не останавливаясь для досмотра, миновал пункт охраны у ворот военной базы. На оживленной территории деревни, где несколько сотен солдат занимались повседневной рутиной, машина остановилась у казарм, совсем немного не доезжая до командного центра. Кирика сама открыла двери, выйдя наружу, направилась в бараки, и с ее приближением каждый встреченный солдат становился таким же, как и водитель, доставивший девочку сюда. Однако сам ребенок также не выглядел как тот, кто управляет солдатами, потому что не отличалась поведением от них. Она все делала машинально и не глядя. Войдя в бараки, девочка прошла мимо упорядоченных двухъярусных коек и, добравшись до самого конца длинного помещения, вошла в комнату, которая была закрыта тяжелобронированной дверью, но перед ней открывшейся сама собой. Это помещение было доступно только командиру и системным юнитам. Если в бараке еще можно было попасть, то сюда никого и никогда бы не пустили, так как именно здесь появлялись солдаты из пустоты. Комната напоминала операционную в больнице, только вместо хирургического стола здесь было несколько десятков больших и маленьких мониторов вдоль стен, а в центре стояла какая-то круглая клетка, открытая с одной стороны, с множеством проводов и датчиков. На большом экране рядом с ней выводилась информация в процентах по готовности призыва очередного солдата. Когда на мониторе показался зеленый текст «Готовность 100%», вспыхнул яркий свет, и в клетке появился солдат СССР в полной экипировке, который, не раздумывая, шагнул наружу и двинулся к выходу, не обращая внимания на девочку. Кирика, все так же не проявляя никаких эмоций, шагнула в освободившуюся клетку. Встав в ней, она закрыла глаза, а на экране появился новый текст «Разблокировка первого уровня». После этого все экраны в комнате стали показывать один и тот же процесс загрузки, и так продолжалось довольно долго, пока сама девочка стояла не шевелясь. Лишь спустя час загрузка показала 100%, и Кирика открыла глаза, в которых вспыхнул яркий белый свет, а по всей базе прокатилась волна псионной энергии, заставившая на мгновение замереть всех солдат. Девочка удивленно смотрела перед собой, не понимая, как тут очутилась, и лишь спустя мгновение поняла, что перед ней стоит встревоженный Руслан, Наташа и Анна. Они обнаружили пропажу Кирика и направились на ее поиски. Однако, найдя ее, не знали, как поступить, потому что система не отвечала, а трогать девочку, находящуюся в каком-то трансе, было чрезвычайно опасно. Анна, подойдя к ребенку первой, присела на корточки. «Ты в порядке?» – спросила она. Кирика хотела ответить, но ощутила хлынувшую со всех сторон информацию от всех живых существ в радиусе километра от нее. Это были мысли солдат и людей, оказавшихся поблизости. Какие-то были переживаниями за нее саму, другие – страхи заключенных перед казнью, а остальное – мыслями солдат, которые думали о женщинах, хорошей еде и предстоящих сражениях. Руслан стоял в ступоре, так как перед глазами всплыло сообщение системы. Кирика Омега, псионик СССР, 1 уровень. Характеристики. Сила, 8. Ловкость, 9. Интеллект, 213. Лояльность. Навыки. Хрустальная стена, абсолютная ментальная защита. Крушение барьеров, способность читать мысли людей. Предупреждение. способность не может быть применена к целям на 5 уровней выше пользователя. Затмение. Пользователь может отключить сознание всех в радиусе 1 километра. Радиус действия способности повышается на 100 метров за каждый уровень пользователя. Предупреждение. Способность не может быть применена к целям на 5 уровней выше пользователя. Телекинез. Перемещение предметов псионной силой. Расщепление. Пользователь может разрушать неживые объекты псионной силой на молекулярном уровне. Руслан, изучая статистику девочки, все больше начинал опасаться ее характеристик. Каждый навык был просто ужасающим. Он все время поглядывал на знак бесконечности рядом со статусом лояльности, боясь, что тот может измениться. С такими навыками в будущем Кирика может единолично уничтожать армии без малейшей угрозы для себя. Наблюдая за тем, как Наташа и Анна крутятся вокруг нее, командир вскоре также пришел в себя и отбросил глупые мысли о собственном страхе. Инстинктивно поддавшись своим эмоциям, он чуть не стал рассматривать ребенка как постороннего, который может нести угрозу. Однако поведение женщин напомнило ему, что Кирика стала его дочерью, а значит и обращаться с ней нужно так же, как с собственным ребенком, любить, защищать и растить хорошим человеком. Какой бы силой она ни обладала, Кирика была принята Русланом, и если кто-то вздумает использовать ее против него, командир готов был заставить страдать такого человека, кем бы тот ни был. Глава 107. Битва за Марин. Майор Финн Саммерс, одетый в камуфляжную форму снайпера, лежал в густой траве на холме, через бинокль разглядывая западные стены города Марин. Рядом с ним в таком же положении лежали два разведчика, сопровождавшие его. Основные войска находились в лесу в 15 километрах отсюда, и майор решил отправиться сюда лично, чтобы лишний раз проверить данные, полученные от агентов в городе. Было слишком много странностей в этом походе. Чем ближе силы СССР подходили к городу аристократов, тем меньше им встречались зомби и монстры, ведь обычно все было наоборот. Даже в лесах и на открытой местности рядом с Лораном можно было встретить монстров всех мастей, хотя их регулярно зачищали, а роботы-пауки контролировали округу. Однако здесь, казалось, кто-то сумел не только истребить монстров, но и нашел способ отпугнуть их. Подполковник Лесли Кармак, возглавлявший поход, попросил своего товарища лично убедиться, что это не какая-то ловушка. Пусть солдаты системы никогда не действуют необдуманно, но чем ниже звание, тем меньше у них навыков и интеллекта, что могло сыграть плохую шутку. Финн и Лесли, как опытные бойцы, уже преодолевшие порог в 3 звезды и получившие класс командир, имели куда больше навыков обычных солдат, поэтому могли видеть больше и предусмотреть больше. Майор, внимательно изучив открытое пространство вокруг города, сосредоточился на крепостных воротах, через которые входили и выходили охотники, торговцы из других поселений и проезжали редкие грузовики с военными. Поднеся рацию к лицу, Финн коротко передал сообщение. «Штаб, это пост номер 1. Задание выполнено. Действуем по плану «Молния». В густом зеленом лесу, между деревьев прятались тысячи солдат, танков, роботов, пауков и зенитных установок. Кармак, сидевший в танке на окраине леса, услышав сообщение по рации, нажал на тангенту и отдал приказ. По машинам, казалось, в одно мгновение в лесу, в котором слышалось лишь пение птицы, шелест листьев на ветру, пробудился ужасающий зверь, ревевший на все лады. Танки и грузовики, заводя двигатели, сразу двинулись вперед, ломая деревья перед собой и распугивая птиц, еще совсем недавно мирно летавших повсюду. Танк-апокалипсис, как мифическое чудовище, выкатился из леса, валя вековые деревья на своем пути и прокладывая дорогу идущим следом. 10 000 единиц солдат и техники оказались на открытом пространстве и на полном ходу рванули к городу Марин через холмистые зеленые поля. Майор Финн Саммерс, остававшийся на позиции, обернулся назад, чтобы проверить, как скоро войска могут быть обнаружены. Он точно знал, куда смотреть, но даже ему не удавалось заметить никаких признаков приближения огромной армии. В расслабленной обстановке мужчина сидел, подогнув одну ногу и опершись на нее, через бинокль вглядываясь в ту сторону, откуда должны показаться танки и другая техника. Полчаса он просидел, почти не двигаясь, пока не заметил легкую дымку над одним из холмов, за которой показался столб пыли и клубы выхлопных газов, а сразу за ними показались башни зенитных установок и мгновение спустя остальная часть армии. Образуя темную линию на горизонте, войска быстро приближались, иногда теряясь за холмами, а затем снова показываясь полностью. Охрана города, находившаяся на стенах, также заметила сначала столбы пыли и дыма, после которых показались танки. Финн обернулся к Марину и, посмотрев через бинокль, смог увидеть суетящуюся стражу, которая молотила по колоколам и, разгоняя входивших в город, закрывала ворота. Усмехнувшись, майор поднялся во весь рост. «Ворота? Серьезно? Они что, думают, мы на конях будем штурмовать крепость?» — риторически спросил он. Рация на груди командира батальона затрещала. «Финн, как там обстановка?» — послышался голос Кармака. «Как и ожидалось, они спрятались, как черепаха в своем панцире. Бежать не собираются. Все идет по плану», — ответил майор. На стенах города появлялось все больше солдат, сбегавшихся по тревоге, а вскоре послышались первые орудийные выстрелы. Артиллерия, судя по всему, начала пристреливаться, и первые снаряды со свистом пролетели над головой Сомерса. Это были довольно точные залпы, хотя и не попадали по приближающейся армии. «Похоже, они тренировались и пристреляли всю территорию вокруг города», — пробормотал Финн, глядя, как ровно кладут снаряды артиллеристы. Первая линия танков подходила все ближе, а стрельба из города шла все интенсивнее, и вот уже через минуту первые снаряды нашли свою цель, и танки СССР загорелись. Во всяком случае, загорелись системы активной и пассивной защиты, сработавшие в ответ на попадание. Техника неумолимо приближалась к городу, несмотря на шквал снарядов, сыпавшихся на них. Кармак, сидевший на месте командира экипажа «Апокалипсиса», в оглушительном реве падающих и взрывающихся снарядов, через шлемофон отдавал один приказ за другим, стараясь рассредоточить войска и избежать ненужных потерь. Танки растянулись широким фронтом и двигались со скоростью самого медленного, а именно «Апокалипсиса», который с трудом развивал скорость 30 км в час по пересеченной местности. Сомерс, наблюдавший все со стороны, словно праздный турист, усмехнулся, видя молчащие орудия танков СССР. «Хех, опять он за свое», — пробормотал майор, вспоминая штурм некоторых городов на западе, занятых монстрами и зомби. Тогда подполковник также подходил как можно ближе к врагу и начинал шквальную атаку, не показывая всю мощь своих орудий до последнего момента. Это позволяло спровоцировать тварей, которые хоть и нападали бездумно, но в случае серьезной угрозы могли разбежаться по окрестностям. Финн сел на холме и через бинокль продолжил наблюдать за сражением. Вскоре ведущий танк поднял два 190-миллиметровых орудия, на что Сомерс, улыбнувшись, перевел взгляд на стены. «Началось», — произнес майор, и как только слова упали, прогремели два чудовищных выстрела, после которых 10-метровые ворота города разлетелись в щепки вместе с куском стены, образовав дыру, куда легко мог пройти небольшой самолет. Следом загремели орудия всех остальных танков, и односторонний бой превратился в оглушительное сражение. Взрывы теперь гремели с обеих сторон, только вот сторона города явно уступала в огневой мощи. 200 орудийных стволов танков выплевывали один снаряд за другим, и уже через 10 минут от стен остались лишь руины, а пятиэтажные дома за ними горели, словно подожженные спички. Танки продолжали сыпать снарядами, приближаясь к разрушенной стене, преследуемые грузовиками с пехотой и роботами-пауками, шедшими между ними. Финн вновь поднялся на ноги и обратился к сопровождающим разведчикам. «Пошли, сейчас начнется самое интересное», — приказал он. Проломить стену и войти в город было несложно, но на опыте Сабуры было ясно, что самое тяжелое в таком крупном населенном пункте, как Марин, не уступавшим по площади Москве на земле, это зачистить город, где каждое развалина и окно станут хорошей огневой позицией для врага. Именно в городских боях СССР терял больше всего солдат. Когда танки, продолжая обстреливать огневые позиции врага, подошли к стенам города, у одного из них открылся люк башни, и наружу высунулся подполковник Кармак, который, оглядевшись, нашел Сомерса, в развалку идущего к нему. Указав на ближайшие здания за разрушенной стеной, он тут же отдал приказ комбату: «Закрепитесь в тех зданиях, роботы пойдут вперед, зачищая дома, солдаты следом». Финн встрепенулся и, оглядевшись по сторонам, нашел свой батальон, выгружавшийся из грузовиков, и рванул к ним. В полдень солдаты вошли в город, следуя за танками, и, как предполагал Сомерс, самое сложное только начиналось. Бойцы аристократов оказались на порядок опытнее всех, с кем до сих пор сталкивались войска СССР. Они четко следовали приказам своих командиров, отлично знали город и явно имели большой опыт сражений с организованными силами, При этом ни капли не страшились солдаты СССР. Весь следующий день на улицах города шли ожесточенные бои. Бойцы Руслана хоть и продвигались, но продвижение давалось с огромным трудом и серьезными потерями. С начала этой битвы уже погибло 200 солдат, и если в обычной армии это было бы нормально, то в армии Руслана служили суперсолдаты, и каждый стоил десятка. Их раны заживали прямо на глазах, так что можно представить, какой урон надо получить, чтобы такой боец погиб. Чаще всего они гибли из-за попаданий в голову или взрыва гранат или ракет. Но при всем при этом армия упорно шла вперед, к последнему оплоту аристократов в центре города. Танки взрывали дома на своем пути, в которых прятались солдаты аристократии, и, не останавливаясь, продвигались дальше. Уже к вечеру таких боев армия подошла к центру города. Место было довольно красивое, разделенное парковой зоной по центру из трех и пятиэтажными многоквартирными домами вокруг. Окна домов на противоположной стороне были завалены мешками с песком, оставляя бойницы, а каждый этаж дома битком набит солдатами. Небольшой парк с аллеей, по размерам с небольшой аэродром, был покрыт деревьями с опавшими листьями, отчего становилось еще красочнее. По приказу Кармака войска остановились и начали выстраивать линию обороны, зачищать тылы и выводить запертых в домах гражданских, которые оказались в центре битвы. Надо было вывести их, отдохнуть и подготовиться к генеральному сражению. Получив одобрение из генштаба, Лесли начал перебрасывать подкрепления из новичков, присланных из Массиона, распределяя их по тылам в качестве резерва. Ночью, когда, казалось, бой стих и войска перегруппировывались, со стороны солдат-аристократов в полной тишине послышалась стрельба. По всей линии соприкосновения солдаты СССР начали собираться по тревоге. Танкисты прыгали в свои машины, ревели двигатели, бойцы хватали оружие и бежали на позиции. Адреналин бурлил в крови военных, разозлившихся на то, что их отдых прервали. Словно сорвавшиеся с цепи они мчались вперед с красными глазами. Однако, попав на свои позиции выстроенной обороны, солдаты увидели только настороженных товарищей, всматривающихся в темноте на сторону противника, откуда без конца шла стрельба. Судя по интенсивности, бой был нешуточным, и никто не мог понять, с кем те воюют. Кармак срочно вызвал генштаб, чтобы узнать, есть ли еще войска из СССР, о которых ему не сообщили, хоть и понимал, что такое невозможно. Получив отрицательный ответ, он начал стягивать оставшиеся в тылу войска к линии соприкосновения. Солдаты стояли на позициях, но в безлунную ночь видно было только то, что можно было увидеть в ПНВ, прибор ночного видения. Через 15 минут после начала стрельбы послышались шаги бегущих через парк людей. В следующую секунду солдат СССР на посту открыл стрельбу, за ним последовали и другие, в небо со свистом полетели сигнальные ракеты, с тыла начали стрелять танки, зенитчики, занявшие позиции на крышах домов, открыли стрельбу, без устали перезаряжая установки. Следом включились в бой минометчики, и 50 минометов в одно мгновение устроили серенаду на поле боя. Творился кромешный ад, вокруг летали трассирующие пули, взрывающиеся снаряды танков разрывали ночную тьму, минометные установки не успевали освободиться, как следом заряжался новый снаряд, пулеметы строчили как ненормальные. С другой стороны, в свете взрывающихся снарядов и сигнальных ракет, огромная волна зомби, словно прилив, шла на линию обороны армии СССР. Из-за спин солдат выпрыгнули дроны-пауки и ворвались в толпу прорвавшихся зомби, за ними выскочили собаки и, лавируя между пауками, прыгали на зомби. Солдаты отстреливали обойму за обоймой, а когда патроны кончились, они примыкали штыки и переходили в ближний бой, пока сзади их места занимали свежие силы. С правого фланга подошла еще одна толпа зомби, усилив давление, и солдаты уже стали задыхаться на этом направлении, постоянно отступая назад. Финн Сомерс перебросил им на помощь солдат из резерва, присланных из Массиона, оставив отряд СОВ в запасе. Вступив в бой, резерв выровнял ситуацию на фланге. Сражавшиеся в центре в ближнем бою солдаты словно обезумели. Покрытые кровью с ног до головы они рубили монстров так сильно, что ломались крепления штыков. Хватая автомат обратной стороной, они проламывали черепа зомби, пока не ломался приклад. Солдаты уже даже не слышали приказов или не слушали их, бросали оружие, хватали саперные лопатки и нападали сами, даже не дожидаясь, пока зомби подойдут ближе. В таком безумии они просто врывались в толпу и размахивали лопатками с такой силой, что мертвецов разрубало пополам. Когда это видели бойцы сзади, Они тоже бросались вперед, пытаясь спасти товарищей и вытащить их из этого хаоса. Лейтенант Александр Лебедев впал в ступор на мгновение, когда увидел, что его солдаты, не подчиняясь приказам, врываются в толпу. Собаки, получавшие звезду за звездой, быстро повышались в уровнях и эволюционировали прямо в бою, но линия обороны сжималась, войска отступали с площади в узкие улицы. Однако, по сути, они не отступали, а гибли, и оборона рушилась. Снова и снова в воздух запускались ракеты освещения, но увиденное не радовало. Зомби словно и не умирали вовсе, их было столько же, сколько в начале. По подсчетам Александра, с начала боя уже потеряли около 500 солдат, а прошел всего час. Когда казалось, что линия обороны на тесных улицах стабилизировалась, зомби начали заходить с тыла левого фланга, где солдаты оказались в окружении. Стоявшие позади солдаты, развернувшись, открыли огонь. По приказу лейтенанта Максима Кондратенко минометы переключились в поддержку левого фланга, также перебросили 20 танков на их сторону, что позволило стабилизировать ситуацию. Не успели расслабиться, как рушился уже правый фланг, солдаты резерва, оставшись без патронов, вступили в ближний бой и еле сдерживали наступление зомби. Проблема была не убить зомби и остановить наступление, а убить быстро. Наступавшие сзади зомби давили на стоящих впереди, создавая давление, как у танка, и, если замешкаться хотя бы на секунду, вас сразу затопчут. Поэтому это было сложно. Солдаты еле успевали убить зомби, вырвать из него оружие и убить следующего, затем шаг назад, снова удар и вырвать оружие, снова шаг назад, и так по кругу, но стоило замешкаться, как зомби были уже вплотную с вами, хватая и кусая. Вот-вот должен был рухнуть правый фланг, когда с неба появилось освещение, и прожектора ярко осветили улицы. Киров вызывали, раздался голос по рации, и в следующую секунду посыпались снаряды на головы зомби в их тылу. Волна начала редеть в одно мгновение, но пустые места после взрыва снаряда снова занимали зомби. Однако это дало возможность, и Кармак приказал Самерсу отступать, в результате чего вся армия начала общее отступление. С тыла прибегали пауки и врывались в бой, блокируя зомби сначала своими стальными лапами, а потом своими телами, давая солдатам время на отступление. Собаки на переднем крае перестали подчиняться приказам отступления, и Лесли бросил их там, потому что они, как и солдаты до них, впали в какое-то безумие и просто рвали зомби вокруг себя. Одна из собак без задних лап вставала и снова шла в бой, пока ее не добили зомби вокруг. Солдаты отступали с боями, танкисты, оставшиеся без боеприпасов, выезжали перед зомби, выбирались из машины и, вскрыв баки, поджигали их и, отстреливаясь, убегали вместе с остальными. Больше не было линии обороны, Кармак отдавал приказы один за другим, чтобы отступать равномерно и не дать себя разгромить на отходе. В последний момент он выпустил отряд СО для стабилизации левого фланга и дать солдатам перегруппироваться. Бой длился уже 3 часа. Солдаты были в смерть вымотаны такими боями. С неба на парашютах спускались 40 десантников, что было последней помощью, которую Руслан мог оказать своим бойцам, находясь в столице. Прибывшие 40 солдат не сильно могли помочь, но хоть немного выдохнуть уже хорошо. По приказу Кармака, бойцы подбирали тяжелораненых солдат и планомерно отходили из занятого монстрами района. Киров продолжал бомбежку, попеременно стреляя из 2 подвесных орудий, когда внезапно все зомби остановились и, повернувшись, побежали в обратную сторону. Окровавленные, запыхавшиеся солдаты с саперными лопатками в руках, стоявшие впереди, просто рухнули от усталости, а Самерс стоял и не понимал, что происходит, как и все оставшиеся в живых. Но, опомнившись, он отдал приказ продолжать отступление. Кармак также получил приказ из генштаба об общем отступлении в Массион. Руслан, все это время вместе с Лингином наблюдавший в штабе по видеосвязи с камер солдат, сел на кресло позади себя. «Мы забыли, кто наш настоящий враг», — произнес он, вспомнив, что враги этому миру не Машан, не аристократы и другие мелкие тираны, а монстры. Глава 108. Окно в прошлое. Поздней ночью в столице СССР по канализационным туннелям во все стороны расходились зомби и мутировавшие звери. Они крались, прижимаясь к сырым каменным плитам, стараясь издавать как можно меньше шума. Тысячи всевозможных существ, от человекоподобных до тех, что выглядели как волки без шерсти и медведи, покрытые наростами, больше напоминавшими кору деревьев, крались по провонявшей канализационной системе. Среди них только одно существо шло выпрямив спину, Август Семираги. Он уже получил телепатическое сообщение от своего подчиненного о провале захвата города Марин. И именно по его поручению все монстры там отступили, так как дальнейшее нападение могло привести к полному истреблению тварей, что он так долго собирал. Хотя и победа была возможной, просто само появление армии СССР в том районе оказалось неожиданным, и Август не знал, сколько еще сил могли ему противопоставить, поэтому решил отступить, сохранив тех чудовищ, которые еще остались в живых. Теперь Семираги уже ясно ощущал злость и предвкушение разгрома ненавистного врага, который столько раз ставил ему палки в колеса. Операция по захвату и уничтожению столицы была его последней надеждой, и он подошел к ней с особой тщательностью. Монстры, отправленные через туннели, все имели относительно небольшие размеры, чтобы большинство из них могло выйти наружу через канализационные люки, а также пробираться по тоннелям под землей, не создавая слишком большого шума. Хотя тут присутствовали медведи, они должны были выйти в последний момент, когда уже не будет играть большой роли, обнаружат их или нет. Также они продвигались строго по свободным каналам, которые не были перекрыты решетками или другими препятствиями. Если на нижних ярусах канализационной системы монстры могли пробивать себе проход, не опасаясь быть обнаруженными, здесь так делать было опасно, ведь любой проходящий рядом с люком наверху мог их услышать. По этой же причине остальная часть чудовищ, численностью около 30 тысяч, находилась в 20 километрах от города и только сейчас двинулась к городу, чтобы подойти в момент, когда пробравшиеся через канализацию нанесут удар изнутри и откроют ворота города. Август, одетый в смокинг с бабочкой, с прической, зачесанной назад и приглаженной гелем для волос, шел по тоннелю, едва слышно постукивая каблуками своих лакированных туфлей. Его правая рука невольно сжималась в кулак в ожидании встречи с Русланом, которого он хотел убивать медленно, отрезая от него кусок за куском. Опасаясь, что больше не попадется такой враг, вернувший ему часть эмоций, Август хотел попробовать получить удовольствие от медленной казни, поэтому монстрам строго-настрого было запрещено приближаться к дворцу, где тот, по идее, должен был находиться. Слегка взволнованный Семираги подошел к металлической лестнице, ведущей наружу, и стал подниматься по ней первым. Столкнув чугунный люк в сторону, он, высунув голову, огляделся по сторонам и, не видя ничего подозрительного, выпрыгнул на поверхность, после чего, отряхнув брюки от пыли с лестницы, поправил бабочку и только затем присмотрелся к городу, в котором не был уже больше 3 лет. Лоран, в котором сегодня было отключено уличное освещение, выглядел опрятным и мирным, если не сказать сонным. В редких окнах домов горели огни, и даже мелькали силуэты людей, которые не подозревали об опасности, приближающейся к ним. Мысленно отдав приказ всем монстрам выбираться из туннелей, Август отошел в сторону и медленно пошел по тротуару, словно прогуливаясь в свой выходной день, пока позади него собирались сотни монстров, а по всему городу на улицах появлялись тысячи отвратительных тварей. Самодовольно ухмыляясь, он шел какое-то время вперед, пока не ощутил холодок, пробежавший по спине, а следом ему в глаза ударил яркий свет прожекторов, направленный на него с дальней части улицы и с крыш домов. В то же время за стенами города всего в одном броске собирались десятки тысяч монстров, скались и рыча, прячась в гуще леса, планируя ударить по Лорану. На окраине леса горилла по имени Балти стояла, опершись на передние лапы, разглядывая стены, на которых явно кто-то был, но из-за отсутствия освещения нельзя было оценить, сколько там людей. Вспоминая свой последний штурм этой крепости, Балти опасался нападать вслепую, как раньше. Теперь надо было следовать плану хозяина, но, как назло, тот до сих пор не подавал условленного сигнала, а ворота все так же были закрыты. Змея, постоянно сопровождавшая гориллу, выползла из гущи леса и, оказавшись рядом, зашептала: «ХССС, хозяин молчит, но я чувствую его волнение», — произнесла она. Балти чуть не взбесился, услышав такую нелепицу. Хозяин в его глазах был ледяным существом без эмоций, однако прежде чем горилла успела сделать хоть что-то, на стенах города зажглись прожектора, направленные в сторону леса, а в небо со свистом полетели световые ракеты, ярко осветившие все пространство перед городом. «Нас обнаружили», — прорычал Балти и сразу посмотрел на ворота, ожидая, что те вот-вот откроются. К сожалению, Вместо этого, в сторону леса полетели две тяжелые термобарические ракеты В-3, которые, пролетев за спину гориллы, упали в самой гуще леса, где прятались тысячи монстров. Сначала даже показалось, что они просто упали, не сдетонировав, но уже через мгновение прогремел взрыв, а весь кислород потянулся к эпицентру, после чего с ударной волной двинулся обратно, сжигая все на своем пути. Балти успел лишь обернуться и увидеть, как в его сторону движется волна огня, и прежде, чем он успел двинуться с места, ударная волна отбросила его на сотни метров, но даже такое расстояние не спасло его от лавины огня, которая в полете сожгла всю его кожу до мяса. В самом городе Август впал в ступор, но длилось это недолго, потому что следом за включившимися прожекторами прозвучал выстрел, за которым на только что вылезших из канализации тварей с крыш домов полился град свинца, ракет, мин и снарядов. Весь город, казалось, ожил в одно мгновение, и повсюду показались солдаты, роботы-пауки, а с прилегающих улиц стали выезжать танки, прочно запирая монстров там, где они вылезли из туннелей. Руслан, находившийся в оживленном командном центре деревни Гром, стоял в штабной комнате, заложив руки за спину перед экраном монитора, на который выводилась информация с радара и изображение с камер наблюдения. Тут также находились Наташа, Лингин и множество офицеров, которые смотрели на то же, что и командир. Генерал с самодовольной улыбкой обратился к Руслану. «Товарищ президент, ваш радар просто нечто. Истребить этих глупых тварей будет довольно просто», — радостно заявил он. Наташа одернула Мари. «Бой только начался. Нельзя допустить жертв среди мирного населения. Давайте дождемся завершения операции». Руслан был согласен со своей женщиной. Радар показал монстров, как только они приблизились к городу, и дальше за ними наблюдали все то время, пока они рыли туннели и пробирались в Лоран. Хотя их нельзя было увидеть или услышать напрямую, а разведчиков к ним никто не отправлял, чтобы не спугнуть, но на радаре всегда можно было видеть эти упертые красные точки, которые словно змеи пробирались по канализационной системе. Лингин, смотревший на экране, как солдаты шквальным огнем истребляют монстров, пытающихся вырваться из окружения, указал на человека в смокинге. «По всей видимости, наши предположения о разумном существе, направляющем этих тварей, оказались верны», — сказал он. Руслан и Наташа также смотрели на человека с синей, как у трупа, кожей, который даже не смотрел на падающих замертво монстров. Он просто стоял, глядя на солдат, которые расстреливали все, что пыталось вылезти из канализационного люка. Командир, не оборачиваясь, отдал приказ: «Захватите его, по возможности живым». Однако прежде, чем кто-либо в штабе успел даже шевельнуться, человек на экране метнулся в сторону люка с неестественной скоростью и в одно мгновение исчез среди монстров. «Не, сегодня», — произнес Руслан, понимая, что не сможет захватить управлявшего монстрами. На экране было множество изображений из разных районов города, где планомерно истребляли чудовищ, которые продолжали лезть наружу. Тем временем за городом ракеты В-3 падали в лесной чаще одна за другой, превращая все вокруг в горящие угли, гарантируя, что ни одна тварь не выберется из этого ада живой. Ранним утром следующего дня жители, не спавшие всю ночь и забаррикадировавшиеся в своих квартирах, стали осторожно выходить из домов, проверяя наличие солдат. Сначала они из окон проверяли нашивки на плечах военных и, видя успокаивающий символ СССР в виде серпа и молота, спокойно покидали укрытие. За время ночных боев что только не пришло им в голову о происходящем. Отвернувшись армии Кильради вместе со старым правительством до вторжения Северной империи, которая воспользовалась слабостью страны и решила захватить ее, командование, опасаясь, что кто-то может быть в сговоре с разумными монстрами, решило действовать тайно, и вся ловушка оказалась неожиданностью не только для Семираги, но и для простых жителей. Теперь, когда они видели солдат, растаскивающих тела убитых тварей, люди стремились помочь им, заодно желая выяснить, что же произошло, и, возможно, заработать на тушах, которые военные обычно просто бросали после извлечения кристаллов. В нынешнее время все шло в ход, а некоторые из тел монстров могли быть переработаны почти полностью. Учитывая, что тут можно было видеть туши медведей-носорогов, чья шкура использовалась в изготовлении брони охотников, которую днем с огнем не сыщешь в лесах, рвение жителей легко понять. В то же время Руслан, не спавший всю ночь, сидя в своем броневике, смотрел в монитор на последствия ночного сражения. С удивлением для себя он понял, что его решение не говорить гражданским о предстоящем сражении было принято довольно спокойно. Командир опасался, что жители могут возмутиться, что их жизни подвергли опасности и сделали из них приманку. Но этот мир был совершенно не похож на Землю, где у каждого есть права и свое маленькое мнение. Тут доверие правительству было безоговорочным, и никто не думал о неподчинении или о каких-то правах. Люди были рады простому выживанию, и, если для этого потребуется пожертвовать кем-то, они сделают это без колебаний, так как нужды большинства перевешивали нужды меньшинства. Прямо сейчас жителей волновало только то, сколько они смогут заработать на результатах сражения, а не то, кто допустил проникновение врага в город. Автомобиль президента свернул на одну из второстепенных улиц и вскоре остановился у знакомого здания, в котором Руслан впервые оказался после перехода в этот мир. Перед входом в магазин стояла военизированная охрана, а в помещении можно было заметить андроидов из военной лаборатории, которые проверяли данные с оборудования. Изнутри послышался мелодичный голос Анны. «Ты наконец-то объявился?» – спросила она, после чего вышла на улицу и, подойдя к броневику, открыла дверь. Руслан улыбнулся, видя эту роскошную женщину, всеми изгибами тела пытавшуюся соблазнить его. Как всегда одетая в облегающие джинсы и короткий топ, она смахнула волосы с лица и через плечо командира посмотрела на Наташу, с ревностью смотревшую на нее. «Пошли, у меня есть что тебе показать», — заявила эльфийка и, развернувшись, направилась в магазин. Недолго думая, Руслан вместе с Наташей последовал за ней и спустя несколько минут оказался в подвале, где также суетились андроиды, но главное, здесь вновь появился портал и на этот раз абсолютно стабильный. Через него можно было видеть руины каких-то многоквартирных домов, горящие обломки зданий и каких-то монстров вдалеке. Командир подошел ближе и, присмотревшись, обнаружил быстро приближающийся силуэт, судя по всему, женщины, одетой в серебристый костюм. Сначала ничего нельзя было толком разглядеть, но с каждой секундой, что человек приближался к порталу, силуэт становился все более отчетливым, и вскоре глаза Руслана расширились от удивления, и он, невольно протянув руку вперед, пробормотал себе под нос. Так значит, те обломки летательного аппарата и вправду. За 5 минут до этого, в разрушенном войной городе, по руинам зданий бежала стройная золотоволосая женщина в серебристом комбинезоне, переливающимся голубым светом, со снайперской винтовкой за спиной. Через визор она определяла местоположение монстров в городе и, ловко прыгая с пиков одних зданий, перепрыгивала на другие, преодолевая по 20-30 метров за прыжок, словно кошка. Даже если какие-то твари ее замечали, она была слишком высоко, чтобы ее могли достать. В какой-то момент, остановившись на крыше полуразрушенного 17-этажного здания, она, откинув визор на лоб, посмотрела на свой рукав, к которому был прикреплен небольшой экран, на который выводилась информация о всплеске энергии впереди. Убедившись, что идет в правильном направлении, девушка вновь опустила визор на глаза и помчалась дальше, перепрыгивая через улицы, дворы и игровые площадки. Спустя еще несколько минут такого бега она оказалась на крыше очередного полуразрушенного здания и, найдя небольшую трещину, прыгнула в нее, оказавшись на лестнице в подъезде. Аккуратно спускаясь по разбитой лестнице, она убрала визор на лоб и посмотрела на экран, который показывал, что всплеск энергии произошел всего в 5 метрах под ней. Спускаясь все ниже, девушка наконец оказалась между этажами, где нашла овальный портал ростом с человека. Самое удивительное было то, что в нем она видела рослого мужчину в военной форме с нашивкой серпа и молота на плече, а позади него людей в белых халатах, которые суетились с оборудованием. Девушка подошла ближе к порталу и изучающе склонила голову на бок, пытаясь услышать, что говорит человек в портале, но ничего не могла расслышать. Тот явно был заинтригован ее появлением и, судя по выражению лица, он даже знал, кто она такая. Понимая, что самой разобраться не получится, она поднесла правую руку к уху и, активировав передатчик, заговорила красивым нежным голосом. «Нова на связи».